Глава 14. Пепел в павильоне. Тонкие полоски света желтели сквозь венецианские шторы в комнате слева от двери. Одинокое сияние посреди озера. ГМ сунул погасшую трубку в рот. «Возможно, там кто-то из людей Поттера», — сказал он. «Или нет». «Зажгите спичку и посмотрите, есть ли свежие следы». «Снег их уже присыпал», — отозвался Беннет, истратив несколько спичек. «Но, похоже, свежие. Большого размера. Нам нужно...» ГМ двинулся вперед настолько тихо, насколько позволял скрип его туфель. Дорожку снова припорошило снегом, и нужды в секретности не было. Когда они подошли, оказалось, что входная дверь открыта. «Я предполагал», — донесся из темноты проема голос Джервиса Уилларда, — «что застану там кого-то. Приношу глубочайшие извинения, что вошел без разрешения. Но полиция уехала, и дверь была открыта». Он стоял, чуть наклонив голову, и свет из гостиной сбоку освещал его красивое лицо, на котором теперь не было заметно морщин. На нем был строгий черный костюм, и из-за игры теней казалось, что он в темном парике. «Вы сэр Генри Мэривейл?» — сказал он. «Я, пожалуй, пойду. Надеюсь, не помешал. Она все еще в спальне». Если ГМ и уловил странный оттенок в его голосе, то не обратил внимания. Он лишь бросил на Уилларда быстрый взгляд и затопал по ступеням. «Вообще-то я хотел поговорить именно с вами», — объявил он, словно досадуя на собственную рассеянность. «Идите-ка сюда. Да, вот оно что значит». Отодвинув парчевую штору на проходе в гостиную, он окинул комнату взглядом и вошел. Электрические свечи затрепетали над черно-белым мраморным полом, отбрасывая блики на вазы из кованой бронзы на японских лаковых шкафчиках тускло-красного цвета. Уиллард проследовал за Беннетом и теперь тихо стоял спиной к камину. ГМ сказал: «Я видел вас в колоколах. Вы, конечно, не Ирвинг, но были чертовски хороши. Отелло вообще ваша лучшая роль. Так зачем вы играете в салонной комедии?» «Спасибо». Уиллард медленно огляделся. «Возможно, потому что это такой салон, и у него была такая хозяйка». «Я имею в виду, просто интересно, вы тоже были вхожи в ее гостиную?» «Только в гостиную». Я так и подумал. Хочу задать вопрос относительно прошедшей ночи, потому что вы, возможно, последний, кто ее видел перед тем, как сюда проник убийца. Итак, когда вы с Бохуном и Райгером проводили ее сюда, где вы устроились? Здесь?» «Нет, в спальне. Но мы не устроились, даже не присели. Ушли через несколько минут». «А когда вернулись, где вы находились?» «В спальне. Я выпил с ней по бокалу портвейна». «Так», — с отсутствующим видом буркнул ГМ. «Спичка есть?» В глазах Уилларда мелькнули искорки. «Простите, ей. Вчера я отдал последний коробок Марсии, а цветные, какие используют в доме, я не ношу с собой. Зажигалка подойдет?» «Вполне». Кивнул ГМ, уголки его рта снова опустились. «И бога ради, не думайте, что я пытаюсь умничать. Демонстрировать подозрительность — плохая тактика, как с моей стороны, так и с вашей. Если бы у меня были сомнения, я бы начал с того, что попросил зажигалку. Я просто хотел осмотреть камин». Щелкнув зажигалкой Уилларда, он внимательно посмотрел на пушистый серый пепел и обуглившиеся дрова. Затем сунул руку под широкий дымоход и вытянул шею, чтобы заглянуть туда. «Тяга хорошая. Заметили? Труба большая. Да. И железная лестница для трубочиста. Но все же я не думаю». Его тусклый взгляд блуждал по камину и краю ковра. «Теперь другая комната. Зажигалка мне еще понадобится». Уиллард пошел вперед, встал слева от двери в спальню и зажег свет. Беннет напрягся, пытаясь сохранить спокойствие. Но зрелище оказалось менее жутким, чем он опасался. Маленькая комната выглядела как-то по-деловому. Много зеркал, кровать с красным балдахином. Повсюду, где можно было найти отпечатки пальцев, были следы дактилоскопического порошка. Тело лежало на кровати и было накрыто простыней, но все остальные предметы люди Поттера оставили именно в таком виде, как их впервые увидел Беннет. Осколки графина валялись на краю ковра перед камином, разбитые бокалы в камине. Кочергу опять сунули в золу. Один стул стоял, другой был перевернут справа от камина. Опрокинутый табурет, разбросанные обгорелые спички. Все это снова стало декорацией убийства. Сказал ГМ. Он близоруко подошел к камину и внимательно осмотрел залу. Заглядывая в трубу с зажженной зажигалкой в руке, он едва не испортил цилиндр и вполголоса выругался. Затем поднял кочергу, фыркнул и снова ее положил. С трудом опустился на колени осмотреть разбитое стекло, и это немного приободрило его. Затем его внимание привлекли почти сгоревшие спички. Он подошел осмотреть занавешенную нишу с вешалкой и перебрал ее содержимое, пока не нашел серебряное платье. Взглянув на допотопную ванну, ГМ вернулся в середину комнаты, поднял палец и сурово ткнул в своих спутников, стоявших в проходе. «Идиоты!» — взревел ГМ. Идиоты переглянулись. «Да, я имею в виду именно вас!» ГМ все еще тыкал в них пальцем. «Вы, Мастерс и все прочие, кто здесь был!» «Что, в наши дни ни у кого мозгов не осталось? Упомянуть только одну из целого вороха подсказок, оставленных специально для вас! Вы что, смотрите на камин и ничего не замечаете?» «Ну, сэр», — сказал Беннет, — «если вы имеете в виду, что убийца пришел и ушел по дымоходу, это вполне возможно. Но я не думаю, что ему это сильно помогло бы. Проблема в том, как он дошел до павильона и ушел обратно. То есть даже если он вылез на крышу, ему все равно нужно было преодолеть 100 футов снега. Он ведь не Санта-Клаус». ГМ надулся. «Значит, старика водить за нос вздумали, да? Водить за нос меня? И это ваша благодарность? Ладно, ладно. И вот что я сделаю, молодой человек. Я не скажу вам, что я имел в виду. Ха-ха-ха, вот вам и наказание. На самом деле, я, в общем-то, и не думал о дымоходе». «Что значит «в общем-то», сэр Генри?» — спросил Уиллард. ГМ злобно кивнул. «Я скажу вам, что это значит. Это значит именно то, что сказал мой старый друг Рихтер, когда дирижировал лондонским оркестром, и вторая флейта два раза подряд сыграла не ту ноту на репетиции. Рихтер тогда ударил палочкой о пол и сказал: «Вы, вторая флейта, я, конечно, потерплю то, что вы творите, раз, ну два. Пусть иногда, но терпеть это всегда ни за что. Вот что я чувствую, и скажу это Мастерсу, когда он объявится. «Я сюда пришел не для того, чтобы меня оскорбляли. А теперь я задам несколько вопросов». Он проковылял к кровати, поднял угол простыни и бегло осмотрел тело. В этот момент сама атмосфера в холодной комнате изменилась. Свет из большого окна падал на лицо, вымотая губкой. Черные волосы были аккуратно разложены по подушке. Беннет отвернулся, потом снова посмотрел. И встретился взглядом с ГМ, который склонился, словно колдун над неподвижной красавицей. «Она умерла», — сказал ГМ. «В четверть четвертого. Когда вы пришли утром, штора была поднята или опущена? Вспомните!» «Поднята. Я это точно помню, потому что пытался открыть окно, чтобы немного проветрить, и вспомнил, что в таких случаях ничего нельзя трогать». ГМ вернул простыню на место и посмотрел в окно. «Окна чьих-то жилых комнат над конюшней на одной линии с этим. Вы же это заметили? Ладно. Теперь идите сюда и покажите мне, как она лежала на полу, когда вы ее увидели. Я знаю, что вы будете чувствовать себя глупо, но лягте и покажите». «Ага, хорошо, можете встать». «Это значит, что многие из тех обгорелых спичек были разбросаны рядом с ней, словно их хотели бросить в камин. Так, а когда вы вошли, не было ощущения, что она уже ложилась? Кровать была разобрана?» «Не думаю». «Простите, что вмешиваюсь», — беспокойно сказал Уиллард. «Но мне кажется, что этим спичкам уделяют много внимания, а они могут вообще ничего не значить». «Да ладно». Гэм напрягся. «Вы что, думаете, кто-то сидел тут, зажигал сигареты одну за другой и бросал обгоревшие спички на пол? Одна спичка сгорела почти полностью, или даже две, а всего их 15 или 16. То есть кто-то зажигал их в темноте». «Ну, хорошо», — не сдавался Уиллард. «Предположим, Бог он обнаружил тело в полумраке и зажег спичку, чтобы убедиться». ГМ надул щеки. «Тем не менее, он не говорил об этом. Да и невозможно представить причину, которая заставила бы его это скрывать. Вообще-то не нужна дюжина спичек, чтобы убедиться, что кто-то мертв. И потом, сдается мне, в это время и так было довольно светло, верно?» ГМ резко обернулся. Беннету показалось, что у этого вопроса есть какая-то скрытая цель. «Да», — сказал он, — «я помню, что свет из окна падал прямо на нее». «Но, черт возьми!» Взвился Уиллард. «Ее убили не в темноте!» Гэм отчего-то вдруг очень развеселился. Он сдвинул шляпу на бок и выглядел почти благодушным. «О, это странное дело, сынок. Очень-очень странное. Почему посетитель жжет спички в темноте? Почему две спички совершенно одинаковые? С чего вдруг посетитель обозлился и швырнул два бокала, а потом растоптал их? Кстати, это сделали не вы, правда?» «Что?» «Я лучше покажу. Идите сюда и взгляните. Видите графин? Заметили, какой он тяжелый? Обратили внимание, что он не на каминной полке, а на ковре? Попробуйте разбить его, просто перевернув небольшой табурет. Посетитель же расколошматил его вдребезги. Теперь посмотрите на битое стекло. Вы когда-нибудь видели осколки, образовавшиеся при падении на пол? Ставлю пятерку, что нет. Они на камне, куда посетитель их специально положил. Но в драке... Хо-хо! Сказал ГМ, поправляя пальто. Как-нибудь проведите эксперимент. Поставьте на пол такой бокал. Имитируйте, что кто-то прошел по комнате и при этом боролся, и посмотрите, сможете ли вы на него наступить. Они покатятся, сынок, скользкие, как угри. И когда вы прикинете вероятность разбить так не один бокал, а целых два, вы, я думаю, поймете, что старик прав. Что? Кто-то сказал, будто мы и с места не сдвинулись. А теперь о трубах. Они не слышали, как открылась дверь гостиной, не слышали и шагов, но почувствовали поток холодного воздуха, который тронул золу в камине, и, как краем глаза увидел Беннет, простыню, закрывавшую тело Марси и Тейт. В этом было что-то настолько странное, что все на мгновение замерли. По комнате разнесся высокий голос. «Итак, кто-то, наконец, подумал о трубе. Поздравляю!» Морис Бохун, закутанный в шерстяной шарф, в щегольском твидовом кепе, надвинутом на один глаз, стоял в дверях, опираясь на трость. Его стеклянный взгляд блуждал по фигуре на кровати. Потом он чуть насмешливым жестом снял кепи и превратился в живое воплощение осуждения. За его спиной возвышался разъяренный Мастерс, отчаянно жестикулировавший. «Но даже если вы и подумали об этом, что удивительно», — сказал Моррис, странно щелкнув челюстью. «Полагаю, я могу сообщить больше деталей, чем кто-либо. Не возражаете, если мы пройдем в другую комнату? Я не выношу вида смерти». Он быстро попятился. «Имейте в виду, сэр», — сказал Мастерс из-за плеча Морриса, впившись взглядом в ГМ. «Я не говорю, что поверил ему. Я не говорю, что это правда. Но если вы выслушаете то, что хочет сказать мистер Бохун...» «Покорно благодарю, инспектор». «По крайней мере, это многое объясняет из того, что нас озадачивало. И в каком-то смысле...» «Хватит мямлить, Мастерс», — сурово произнес ГМ. «Не выношу, когда мямлят. И вообще, что это за чертовщина? Можно уже мне немного покоя, чтобы никто не врывался, неся всякую чушь?» Моррис чуть подался вперед. «Вы должны простить старшего инспектора», — запротестовал он. «Он, пусть и несколько неумело, хотел сказать о том, что называют справедливым воздаянием. Мистер Карл Райнгер, по злобе своей, утром пытался повесить убийство Марси и Тейт на моего брата Джона, но придумал для этой невозможной ситуации нескладное объяснение, которое не выдерживает ни малейшей критики». Он помолчал и снова попятился, глядя стеклянными глазами на неподвижное тело. Потом резко заговорил. «Если удосужитесь перейти в другую комнату, сэр Генри, я вам покажу, каким образом мистер Карл Райнгер сам убил мисс Тейт и попытался с помощью неумелой уловки ускользнуть от моего внимания. Я не хотел говорить с вами в доме, дабы это не повлекло за собой неловкую ситуацию. Вы последуете за мной? Благодарю вас. Я не переношу вида смерти». И снова он попятился из комнаты. Да так поспешно, что споткнулся и устоял на ногах, лишь схватившись за косяк.